Сложившаяся во внешнем секторе ситуация населением воспринималась по-разному, в зависимости от их сектора проживания. Чем ближе к 12-му сектору, тем больше тревожной правды просачивалось через перекрытые шлюзы. Чем дальше от источника проблем, чем ближе к центральным секторам, тем меньше ужасной правды и тем больше сладкой лжи. Привилегированные жители 4-го и 3-го сектора лишь краем уха слышали о небольших проблемах с бродягами в какой-то части внешнего сектора, не желающими работать и зарабатывать себе на жизнь. Полиция, считай, уладила проблему. Послушайте лучший новый музыкальный хит этой недели. Одним словом, половина жителей воспринимала случившееся как большую беду, другие оценивали как небольшую проблему. На самом деле, происходящее являлось большой кучей дерьма, неумело обмазанной патокой и украшенной вишенками, в жалкой попытке скрыть истинные масштабы происходящего. Но получившийся уродливый торт так сильно попахивал дерьмом, что его вонь медленно докатывалась даже до самых благополучных и безмятежных секторов Астероид-Сити. Город наполнялся тревожными слухами. Но даже преувеличенные слухи были детским лепетом по сравнению с реальным ужасом, творящимся во внешнем секторе.